Об Уго Валенсано никто ничего не знал. Но кинооператоры запечатлели в кадре обычную радушную улыбку телезвезды, обычный задорный чуб и обычные сильно подведенные круглые глаза. Лишь когда он произнес ритуальную фразу «ударами шпаги», «это, дорогие друзья, особый рождественский конкурс», стало заметно, что бодрость его показная и скрывает усталость, а веселость какая-то неестественная. Рикардо повернулся к Марине. «Малость сдал, не правда ли?» — прокомментировал он. Смачно выругался про себя и заключил. Словом, звезда изрядно потускнела. Марина так и не оправилась от шока, который она испытала в полицейском управлении. Сильнейшее унижение. Ведь она выглядела полной дурой. А все фараоны были за шпагу. Да еще им грозила тюрьма, хоть Рикардо и утверждал, что эту историю полицейские раздули до невероятности. И все потому, что не умеют отличить невинную шутку от настоящей опасности. Правда, шпага подвергался подлинной опасности, но они-то тут при чем? Но если этот болван шпага и не возьмет назад свою жалобу на то, что ему грозили смертью, то и тогда ничего страшного не произойдет. Ведь они никогда прежде к суду и следствию не привлекались. Едва они приехали домой, прямо из центрального полицейского управления, Марина, к своему изумлению, увидела, как муж ринулся к телевизору, будто ничего и не случилось. Она так растерялась, что даже не сообразила разбить вдребезги этот проклятый ящик с его лживыми телеобразами. Но неужели у Рикардо не пропала охота смотреть всю эту чушь? Неужели он ничуть не изменился, и эти трудные дни не помогли ему поумнеть? Она с досадой поглядела на мужа. Сейчас она готова была испепелить его, хотя знала, что ярость, увы, ее единственное оружие, часто только вредит ей. «Кретин!» — крикнула она. Выбежала из кухни, рухнула на кровать и залилась слезами. Глава 25. В кабинете Центрального полицейского управления Руссо и Пьер Антони засиделись допоздна. Руссо протянул Пьер Антони протокол допроса. Было уже 11 вечера. Валенсано подписал свои показания и готовился провести свою первую ночь в тюрьме. Дирекция радиотелевидения разрешила дать сообщение для печати. Наконец им удалось отыскать Салуццо, который, сидя у окна, молча слушал запись допроса. Он тоже считал, что теперь остается лишь поймать Лучано Верди, про которого, в конце концов, его дружки сказали, что, вероятно, он-то и расправился с Пиццу. «Нет, назвать его убийцей было бы неверно», — объяснили они, — «ведь Пиццу сам его спровоцировал». Когда Салуццо вспомнил о наглых улыбках этих двух бунтарей, ему самому захотелось поступить с ними в духе Торквемады. Впрочем, подобные же чувства он испытывал и к правосудию, абстрактному понятию, которым пользуется в своих целях множество людей — прокуроры, адвокаты, судебные эксперты, судьи. Весь день он провел во дворце правосудия, куда его 5-й раз за 4 года вызвали давать свидетельские показания по делу об убийстве. И неизменно, прежде чем он успевал произнести хоть слово, процесс снова откладывался на неопределенный срок. Причины переноса процесса были самые разные. Отсутствие одного из защитников, общенациональная забастовка адвокатов. Как правило, защитники требовали проведения вторичной судебной экспертизы, и это вызывало отсрочку суда еще на полгода. Затем следователя переводили на службу в другой город, а его преемнику нужен был еще год, чтобы изучить горы документов по несостоявшимся в срок процессам. Так и еще 4 года могут пройти. Воспоминания свидетелей поблекнут, некоторых из них унесет смерть, и все кончится, можно сказать, ничем. Чтобы отвлечься от столь грустных воспоминаний, Салуццо сосредоточился на протоколе допроса. но и чтение протокола навело его на печальные мысли. Даже в канун Рождества придется сидеть тут до полуночи.